вашей Библии. Проходите, здесь еще есть места. Можно взять и так скамеечки, поставить их. Саша, поставь там так рядок еще скамеечек. Откроем первую страницу. Книга Бытие, глава первая. Мы с вами закончили книгу Откровений. Можно сказать, не то, что закончили, а... То есть Бог нам дал милость прикоснуться к книге Откровения. И Он будет раскрывать нам ее все глубже и глубже, все дальше и дальше. А теперь мы обратим внимание на первую книгу Бытия и посмотрим, как она сливается с тем, что мы уже слышали. Что у Бога и в начале, и в конце есть некоторая тайна, которая сливается в одно. Поэтому будем читать. Первая книга Бытия, глава первая. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вы знаете, отрадно душе, уставшей от многих относительных истин, такое твердое и могущественное слово «Вначале сотворил Бог». Пусть скептики делают что угодно, пусть они притыкаются, пусть смеются, но дети Божии, когда слушают Слово Божие, что Бог стоит в начале всего, это Он говорит в начале. Читая книгу Откровений, мы обратили внимание на острове Патмосе, ангел, показывающий Откровение Иисуса Христа Иоанну, говорит: «Я есмь первый и последний. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». Апостол Иоанн, начиная свое Евангелие, говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Вот в этом одном удивительном дне мы сейчас встретимся сами с собою. Встретимся с церковью, которую окружала тайна до самого Иисуса Христа. И только в день Пятидесятницы слово «церковь» стало открытым, и то постольку поскольку полностью церковь явит свое лицо только тогда, когда она сойдет с неба. Когда мы обращали внимание, когда раскрылись небеса и ковчег Божий явился, то сделалось великое землетрясение. Это говорится о церкви, что ее лицо было явлено. Сейчас ее лицо не может мир созерцать. Правда, Иисус сказал: «Вы свет миру, точно так же, как и я свет». Но тем не менее, здесь мы будем встретимся в этом первом дне с церковью, сами с собой, встретимся с Иисусом, встретимся с дьяволом, встретимся с творчеством Бога, встретимся со всем. То есть, каким образом Дух Святой может влагать в одно слово все или только в один стишок, практически он может вместить всю Библию. Когда мы говорим «вначале Бог», то, разумеется, Он будет и в конце. За Ним всегда остается последнее слово. Здесь говорится, что земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Создается такое впечатление, что вода не сотворена, что она уже была, потому что говорится о творчестве неба и земли, и Дух Божий уже носится над водою. Можно было бы включить сюда непосредственно и воду, но есть люди, которые утверждают, что вода никогда не была сотворена. Но если кто помнит, когда мы разбирали книгу Откровений, там дважды написано: «Сотворившего море и источники вод, поклонитесь Ему». То есть ангел, который стоял на суше и на море одной ногой, он поднял руку свою, клялся живущим во веки веков, что времени уже не будет. И он клялся тем, который сотворил море и источники вод. Здесь есть великая тайна. Почему здесь в первой книге Бытия не говорится о творчестве воды? Несмотря на то, что мы имеем воду, апостол Петр сказал: «Все сотворено из воды и водою». Все сотворено из воды и водою. Следовательно, вода занимает какое-то таинственное положение. Что это за положение воды? И что за положение слова «сотворим»? Я хочу сделать здесь ударение сразу в начале книги Бытия. Я хочу сделать ударение. Бог сказал: «Сотворим». Он не сказал: «Я творю». Он сказал «сотворим». Обычно «со» — это приставка, когда он это делает с кем-то, когда он не делает это один, не делает это самостоятельно. Мы говорим «автор», «соавтор». Творчество, сотворчество, сотворим. Другими словами, здесь говорится о тройственности Божьего лица. Люди говорят, но нигде в Библии не написано, что Бог триедин. Правда, нигде не написано, что и человек триедин. Нигде же такого не написано. Мы никогда не говорим слово «триединный человек». Но мы знаем, что наше естество тройственно. Мы знаем, что мы обладаем телом, душою и духом. Точно так, нигде не написано «триединный Бог». Но написано у пророка Даниила, там написано «по повелению бодрствующих». Не бодрствующего, а бодрствующих. Решение пришло для Навуходоносора – это дерево срубить. То есть глава начинается «и видел я бодрствующего». А потом говорится «по повелению бодрствующих». Бог называет себя то во множественном числе, то в единственном числе. Когда он называет себя в единственном числе, он говорит, что мы одно целое, что мы друг без друга ничего не делаем. Вот мы видим здесь, что Бог сотворил, уже он с кем-то это делает, сотворит, и плюс Дух Божий носится над водами. Оригинал говорит, земля же была нестройна, и пуста, и Дух Божий властвовал над водами. Нестроено, то есть практически к земле это не подходит, нестроено, то есть не застроено, не построено. Господи, как же ты ее будешь застраивать? Точно так же, как мы строим наше новое строение во Христе Иисусе. Мы все с вами строители, потому что наш Бог, Он Творец, и Он наилучший строитель. Поэтому сатана хотел перехватить это у Бога, и он первый как будто бы начал строить необыкновенные города. Мы видим, будем с вами разбирать, что такое строительство, что подлинный художник и строитель является Бог. Сатана только копировщик. Он не может давать оригиналов. Он может только разрушать строение, но он не может никогда дать оригинала какого-либо строительства. Никогда, никогда, никогда. Если даже он и строит эти города, то он имел нечто от Бога, и практически строя их, он делает вызов Богу, и тем самым он копирует Бога, он ничего нового не делает. Он ничего нового не делает, он копирует, но тем не менее, вот таким строительством он саморазрушает себя. И мы увидим, что мир придет к уничтожению, потому что неизменный в слове Бог сказал, что земля и все дела на ней сгорят. Он сказал, что все, что человек сделал на земле, будет разрушено. Все идет к самоуничтожению. Но знаете, то строение, которое мы строим на камне краеугольном, оно никогда не разрушится, его невозможно разрушить. Все то, что строится не на камне краеугольном, то есть не на Иисусе Христе, здесь написано «сотворим», все то, что не творится вместе с Ним, будет разрушено. Будет разрушено, будьте уверены. Бог уже показал, великие империи, великие государства распадались. Они сегодня находятся глубоко под землей. И души этих людей великих находятся в аду, мучаются, страдают. И сегодня есть наука такая, археология, которая раскапывает, находит и показывает нам, да, действительно, Библия была права. Да, действительно, мы ошибались. Действительно, на этом месте найден Ур халдейский. И Авраам не был просто диким кочевником, но это была цивилизованная нация мира, откуда вышел Авраам, Ур халдейский. Там найден лунный календарь, который не совпадает немножко с нашим, и ученые в затруднении говорят, еще неизвестно, кто из нас точен. Найдены географические карты, найдены, значит, высшая математика найдена там, и ученые пришли в затруднение. Они считали, то время это был каменный век. И вдруг они видят, что никакого каменного века не было, как такового. Был каменный век только тогда, когда люди уходили далеко от Бога. Они были цивилизованными, но когда они уходили от Бога, когда были войны или какое-то племя куда-то забивалось, то, разумеется, чтобы сохранить как-то жизнь, убежав откуда-то, они приступали к камням, как-то обрабатывали их, и археологи, найдя эти камни, думают, это вот первобытный человек. Но это не первобытный человек. Хотя слово «первобытный» к нему относится, но он был цивилизован, он был образован. Он знал хорошо природу, он знал силы природы гораздо лучше, чем мы с вами знаем сейчас. Первый человек и первые люди. И здесь, говоря о воде, я хочу сказать о Духе Святом. Иисус Христос когда-то сказал, стоя на великом празднике, последний же великий день праздника, Иисус стоя сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Написано, это сказал он о Духе Святом, который имели принять верующие в Него, ибо Он еще ни на кого из них не сходил. Говоря о воде, речь не идет просто об учении. Речь идет о силе. Вы знаете, в этом мире нет большей силы, чем вода. Вы, наверное, согласны, кто немножко хоть изучал, что такое водород. Что вода заключает в себе такую сильную мощь, что ничто ей не может противостать. Это сила. И поэтому здесь показана сила в этой воде. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Здесь же показана вода в творческом как будто бы виде. И вообще, читая первую книгу Бытия, здесь интересно, Слово Божие будет уходить от временных, реальных картин к вечным картинам, и мы будем видеть это в образах. Когда Бог сотворил мир, Он имел в виду человека. Все, что мы будем находить в мире, в космосе, на земле, в воде, мы найдем в себе. Мы найдем в себе. Потому что Слово Божие обращается иногда к нам, как к земле и как к небу. Моисей обращается с такими словами. Эта песня была записана, одна из красивейших песен во Второзаконии. Он говорит, слушай, небо, я буду говорить, и земля польется, как дождь учение мое, и как роса на полдень. Он обращается к категории людей. Одну из категорий людей называет небом, другую категорию людей называет землей. Потому что речь, которая там идет, она не идет просто к атмосфере и просто к земле. Прообразно мы являемся, у нас есть все. Мы потом увидим, что у нас есть и солнце, и луна, и звезды, и бураны, и ветры, и тайфуны. У нас все есть, и это мы. Практически человек или нет творения заключит в себе всю вселенную. Но здесь Бог хочет показать сразу тройственность, три лица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И все они едины, все они дополняют друг друга. Не делая ничего друг без друга, у каждого есть свои определенные функции, и никто друг за друга эти функции не выполняет. Если бы можно было выполнить функции Духа Святого, Иисус бы не ушел. Согласитесь с этим. Так написано. Он говорит, для вас лучше, чтобы я ушел. Если я не пойду, то Он не придет. А если пойду, умолю Отца, и Он даст вам утешителя, Духа истины, который пребудет с вами вовек. Он что сделает? Он наставит вас на всякую истину. Он будущее возвестит вам. Он от моего возьмет, Он прославит меня на земле. Видите ли, здесь Дух Святой должен был прийти. И говоря о Нем, Христос, страдая, говорил перед тем, крещением должен я креститься, как я томлюсь, пока сие совершится. Я томлюсь, я ограничен, я заперт, я не могу. Много я имею сказать вам, но вы не вместите. Когда же придет Он, Дух истины, вы можете вместить. Вот почему ученики не могли вместить. Вот почему Он запрещал ученикам при своей жизни до сошествия Духа Святого говорить, что Он есть Иисус Христос, Сын Божий. Когда Он спросил, из-за кого почитают меня люди, вы помните, они сказали, иные за Иеремию, за Илью, за Иоанна, за одного из пророков, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живаго. Он сказал, блажен ты, Симон Синонин, не плоть и кровь тебе открыли, но Отец мой сущий на небесах. И строго приказал им никому не сказывать о сём. Потому что Бог Отец и Бог Сын, они прекрасно понимали свидетельство душевного человека. Человек, не переживший крещение Духом Святым, не сможет принести того Иисуса, который есть им Иисус. Он будет представлять его душевным Иисусом, он не сможет его представить духовным Иисусом. Только Дух Святой может это сделать. Вот почему он запретил им, когда он придет, когда пришел Дух Истины, тогда они встали. Тогда они могли сказать первосвященникам и всему Синедриону, кого больше слушать, вас или Бога? А перед этим они бежали, постыдно, позорно бежали, говоря, любим тебя, они действительно любили. Но душа есть душа, и она не обладает той мощью, той твердостью, которой обладает Дух, Дух Божий. И поэтому мы стали причастниками божеского естества в момент нашего рождения свыше. Но в момент крещения Духом Святым мы получили силу. Вот эта сила и может возвещать. Бог хотел, чтобы Его имя возвещалось в силе, Его силе, а не нашей силе. Не душевными силами, а Его силами. Вот почему вода является мощью, вот почему из воды все творится, вот почему здесь Дух Божий, почему так в воде был с водою, и Дух Божий властвовал над водами. Он проявлял, влаживал туда жизнь, законы в эту воду. Я имею в виду физическую воду. являясь сам живою водою. Иисус о себе сказал, что Он является этим источником живой воды. Он сказал самарянке, что у Него есть такая вода, которую Он даст, опять Он это имел в виду о Духе Святом, что Дух Святой пришед от Отца, возьмет от Него и даст им. Но почему Он не мог этого делать? Повторяю, чтобы у нас не было неправильного монотеизма. Монотеизм – это единобожие. Правильно, наш Господь един. Но чтобы мы правильно понимали, несмотря на то, что Он един, их три лица самостоятельных. Слово «самостоятельное», «самооткрывающееся», «самодостаточное» – это еще не все. Они зависимы друг от друга. Они ничего не могут делать друг без друга. Я уже говорил, Отец мыслит, Сын говорит, Дух Святой исполняет то, что замыслил Отец и сказал Сын. Дух Святой является исполнителем. Он законченная стадия, конечная инстанция Божества. И слава Богу, что мы теперь обладаем этой конечной инстанцией, силой свыше. Это не Божья вина, что мы не пользуемся ею. Это не Божья вина, что пятидесятничество сегодня соблазняет людей других деноминаций, и они притыкаются на них. Если эта сила, если где она у вас, что вы можете сделать? И это не Божья вина, это наша вина. Когда мы получили крещение Духом Святым, Он не будет действовать нас силою, если мы не отречемся от греха, не отречемся от себя, не отречемся от этого мира. Эта сила не будет действовать. Она есть, она заключена. Мы уже говорили, причина не действия, не в Боге, в нас. Бог сделал все, Он дал Сына вместе с крестом пригвожденным. Но мы отделяем от креста Сына, мы начинаем прославлять Сына отдельно, крест отдельно, у нас ничего не получается. Мы не можем. Истина освобождает человека, когда Христос преподается с крестом, в крещениях, в смерти. Возьмите, уберите его со креста, нет крещений, нет погружения, нет глубинности, а только там, в глубине крещений, происходит это. И только там Дух Божий, носясь над водами, может вложить закон. Он является жизнью и смертью одновременно. Мы рассматривали это в глиняном кувшине, помните? Вода для очищения, живая вода, куда пепел рыжей телицы бросался. Живая вода – это символ воскресения, и пепел рыжей телицы – это символ смерти, но смерти Господа Иисуса. А так как мы сопричастники Его, то и нашей смерти. А так как мы сопричастники Его, то и нашей жизни, нашего воскресения. Он есть воскресение и жизнь, и мы есть им воскресение и жизнь. Он есть свет, и мы есть им свет. Как послал Его Отец, так и нас Он послал. Он сказал, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Точно на тех же основаниях. Точно на тех же основаниях. Поэтому здесь вода является этим символом, и Дух Святой влаживает туда свои законы. Она здесь творческая, одновременно творческий элемент, и в то же время она не творческий элемент. Потому что Дух Святой не творческий элемент, а Творец. Он есть как бы личность, которая состоит в творчестве. Он принадлежит к сути Божества. Он есть Бог, Дух Святой, личность. И мы должны знать, что Он личность. Молитесь Ему, беседуйте с Ним, разговаривайте с Ним. Он вас слышит, Он вас понимает. Вы можете беседовать и с Богом Отцом, но когда вы обращаетесь к Богу Отцу, ваши слова до Него должен донести Бог Святой Дух. Когда вы говорите «Слава Тебе, Иисус», эту славу до Него должен донести Бог Святой Дух. Поэтому вы можете непосредственно вступить с Ним в контакт и заговорить с Ним так, как вы говорите друг с другом. И Он будет отвечать вам вашей внутренности. Можете говорить с Ним. Единственное, чего не примет Святой Дух – прославление. Потому что написано, Он от Моего возьмет и вам возвестит, и Он прославит Меня. У Него, в Его природе, вот Духа Божия, как мы здесь читаем, у Него в природе нету самовозношения, превозношения. Он совершенно не ревнует. Но Он будет оскорблен, подлинно оскорблен, если вдруг Его начнут прославлять. Он настолько захвачен идеей Сына Божия и Отца, и настолько желает преподать нам Сына Божия, такой, какой Он был в смерти и воскресении. Вот почему Он не принимает прославлений. Потому что Иисус сходил в преисподнюю. Иисус висел на кресте. Правда, Дух Святой Ему помогал. Дух Святой был Ему помощником, как и нам будет помощником. Написано, Он Духом Святым вознес Себя на древо. Духом Святым. Если Иисус повторяю, человек, рожденный от Бога, то есть сверхъестественное зачатие, без греха, не мог вознести сам себя на древо. Но Дух Святой помогал ему. Скажите, можем ли мы что-либо делать своими душевными силами? На протяжении тысячелетий наша природа была резко деформирована грехом. И тем не менее, многие люди пытаются это делать. И как будто у них получается, бывает успех. Но Слово Божие говорит, что успех никогда не является признаком истины. И неудача тоже никогда не является критерием ее. И мы должны это знать. И никогда не должны пугаться. Какое стечение людей, значит, там истина. Чудеса, значит, там истина. Это еще не истина. Вместе с чудесами еще должно что-то быть. И чудеса тоже рассмотрите, что это за чудеса. Если в этих чудесах не присутствует творчество, то эти чудеса сомнительного происхождения. Вы понимаете слово творчество? Если нет руки, и рука появляется, во имя Иисуса Христа это творчество. Но если просто нарыв, и рука заживает, это не творчество. Это может быть от Бога, и может быть не от Бога. Но творчество может быть только от Бога. Только от Бога. Чтобы заменить какой-то новый орган, только от Бога. Дьявол на это не способен, он не творец. Но исцелить вас он может от любой болезни, от любой проказы. Единственное, если он уже настолько поразил какой-нибудь орган вашего тела, что он пришел в полную негодность, его ампутировали или выбросили, тогда и он не способен уже ничего сделать. Он способен еще тогда, пока он заражает его, убрать. Поэтому вот здесь мы будем видеть творчество. Но самое главное, мы должны обращать внимание, у Духа Святого всегда главная суть – просветить человека, очистить его внутри и исцелить его. Исцелить его скорбящее сердце. Он говорит, я буду исцелять сокрушенные сердца. Вы чувствуете, Бог обращается к сокрушенному сердцу, когда у человека разбитое сердце. У всех людей, уходящих от Бога, сердца разбитые. У всех грешников, согрешивших, сердца разбитые. Если даже мы, дети Божьи, мы согрешаем, в момент согрешения стрела вонзается в наше сердце, получается трещина в нем. И тогда он стоит как исцелитель и говорит, я буду исцелять твое сокрушенное сердце, если ты, конечно, позволишь. Если ты позволишь, он может войти и исцелить. Но иногда человек, не видя причины греха, а видя уже признаки его, которые разливаются от физической болезни, Господи, исцели меня. Но он скажет тебе, прощаются тебе грехи твои. Иди в мире, в дом твой, возьми постель твою. Причина твоей болезни – грех. И мы уже говорили, грех не всегда может быть причиной болезни. Я хочу в этом месте Священного Писания, то есть обратиться снова сюда, показать здесь прежде всего человека. Как мы можем видеть здесь человека? Как мы уже сказали, что человек является и небом, и землею. Это для него. Мы потом дальше это увидим. Сейчас это тускло видно. Сейчас я просто хочу как заявление сделать, что в небе и земле существует человек. Что небом является его дух, землею является его тело. И создал Бог человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, мы будем дальше разбирать. Следовательно, здесь земля образно, символически представляю. Я не ухожу от буквальной земли, поймите меня правильно. Но вы все знаете о буквальной земле, и поэтому мне не столько хотелось бы говорить вам о буквальном творчестве земли, сколько о ее духовной сути и о символике, вложенной туда Духом Святым для нас. Потому что здесь есть небо, Бог вначале сотворил небо и землю. Если говорить о небе, то его нету здесь еще. Мы увидим, что небо будет ниже, позже. Здесь не идет речь о небе и о земле, об нашей атмосфере. Вот в первом стихе Священного Писания как раз этого совершенно не существует. Небо вот того. Когда мы говорим, Бог сотворил небо, ты творишь ангелами духов твоих, и служителями твоими огонь пылающий. О дьяволе написано, в день сотворения твоего нанизаны были на тебя все эти драгоценные камни, ты был украшен всякими драгоценными камнями. Он был величественный, там описываются его величественные одежды. Вот он, светоносный ангел, Люцифер, носитель света. До тех пор, пока не появилось у него беззаконие, пока он не возгордился. Один из величайших вождей среди ангелов был этот ангел, который отпал от Бога. И Бог сожалеет об этом и рассказывает, что он его творил, что Бог сотворил всех ангелов. Здесь говорится, вначале Бог сотворил небо и землю. И стоит точка. все закончено. Бог видит все в законченном виде. То есть вот этот стишок говорит о том, Бог сотворил небо и сотворил землю. А теперь Бог только показывает, как Он творил эту землю. Теперь Он начинает говорить, земля же была нестройная и пустая, и Дух Божий носился над водами, властвовал над водами. То есть теперь Он начинает только показывать. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Солнце будет сотворено на четвертый день с луною, звездами. А в первый день Бог объявляет о свете. Что это за свет? И откуда взялась ночь? И откуда вообще она была? Мы говорим, и тьма над бездною. И вот Бог свет противопоставляет. И потом слово «да будет». «Да будет». Это желание Божье. «Да будет». Он практически не творит здесь свет. Но словом «да будет» Он приводит его и противопоставляет тьме. Вот когда Христос говорил в Гефсиманском саду «да будет воля Твоя по отношению Меня», то есть эта воля уже была у Отца. У Отца уже была конкретная воля относительно Сына, и Сын знал эту волю, и Сын только соглашается с этой волей и говорит «да будет воля Твоя». Точно так здесь «да будет свет», то есть Бог Отец противопоставляет тьме свет и называет свет днем, а тьму ночью. «И был вечер, и было утро, день один». «Я есмь первый». «Я есмь первый». «Был день один». «И последний». Это не говорит о том, что он только первый и последний. Слово «первый и последний» заключает смысловое значение, что я первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. То есть первый и последний. Все порядковые числа, которые идут до последнего числа. «Я есмь от первого и до последнего». Такое смысловое значение здесь заключается. Но здесь Бог называет себя первенцем. И Сын Иисус Христос, Его здесь первенец, свет, противопоставляется тьме. Он называется светом. И Иисус говорит, не 12 ли часов во дне? Он назвал этот свет днем. Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается. 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Кто ходит в этом учении, он не будет спотыкаться. Если вы ходите в нем в этих божественных часах. И отделил Бог свет от тьмы. Практически здесь показана война начавшаяся. Началась война между светом и между тьмою. Был вечер. То есть, как будто бы силы тьмы начали превозмогать. Была ночь. Но вот снова настает рассвет, снова утро. Достаточно Богу приводить себя в действие, Он снова будет приводить себя в действие. Но здесь мы видим действие, что начинается война между дьяволом и Богом. Человек уже был в Боге практически. Мы же знаем, что мы до создания мира были в Нем, заключены в Иисусе Христе. Мы были заключены в Нем, так говорит Слово Божие. Ефесянам написано, Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Он избрал нас в Нем прежде создания мира. И когда Он творил землю, Он видел, что Сын Его, Иисус, должен будет принять тело и должен будет умереть. Только Сын еще об этом не знал. Сын еще об этом не знал. Сын не знал, что он должен стать искупителем. Он смотрел на отца. Многие вещи для него еще были сокрыты. Я хочу сказать, что сын ничего не потерял. Как на земле для него были некоторые вещи сокрыты, и он их не знал, так и в вечности было с Иисусом. Иисус был в жизни на земле такой же, как и в вечности. Иисус никогда не порывался узнать то, что было у Отца в Его власти. И когда ученики пожелали этого, не понимая, Он строго им сказал, не ваше дело знать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, вот что вы должны знать. А когда вы примете силу, эта сила будет совершать то, что она хочет, будет открывать в свое время то, что она хочет. И поэтому никогда не порывайте знать прежде времени то, что сокрыто у Отца в Его власти». Сын никогда не порывался на это. Он сказал, о дне же и часе пришествия моего не знает никто, ни ангелы, ни сын человеческий, но только один Отец мой небесный. Но придет день, когда Бог откроет. Откровение Иоанна. Вот именно вот эти образы и картины прошлого, настоящего и будущего были открыты Иисусу после воскресения, когда Он вознесся и сел одесную Отца Своего. И тогда Отец открывает Сыну. Как только Сын получает это откровение от Отца и знает, и видит эти образы, Он моментально посылает ангела своего своему любимому ученику, который в это время как сильной, как узник на острове Патмос, престарелый старец. И он предстает пред ним во всем величии. и открывает ему великие тайны, которые полностью, то есть они соединяются, они гармонируют со всем Священным Писанием. Поэтому здесь практически началась война. И Сын Божий еще не знал, что в этой войне Он станет вождем, что Он должен будет пойти впереди, и что Он должен будет победить, и что эта победа будет не в Его всемогущей силе, а что победа должна быть в Его полном истощении сил, что Он должен расточить, раздать, обнищать и таким способом победить. Плоть умереть, принять смерть, что он должен победить не жизнью своею, а смертью своею дьявола. Он должен будет смертью смерть попрать, он должен будет принять смерть за нас. Этого он еще в вечности тогда не знал. Существуют примеры, когда Исаак нес дрова и огонь на себе и спросил у отца своего: отец, вот дрова и вот огонь и нож, а где же агнец? Бог усмотрит себе агнца, сын мой. И шли далее молча. Это прообраз. Пришел день, когда отец сказал ему: сын, он видел проблему, нужна жертва. Он видел эту проблему, нужна жертва, и он смотрел на отца. Он сделал все, но где же агнец? Он говорит: сын, ты, я тебя избрал агнцем. И он сказал: иду исполнить волю Твою, Отче. Я принимаю это тело. Он знал, что это за тело, которое он принимает. И тем не менее, на протяжении всей своей жизни он получал новые и новые откровения, как он должен умереть. Он нуждался, к нему пришел Илья, к нему пришел Моисей, которые говорили об исходе его. И он тосковал. Это не был танцующий, радующийся Христос. Это был скорбящий человек, муж скорбей, изведавший печали. Я бы хотел, чтобы мы поняли: муж скорбей, муж скорбей, муж скорбей. Вы знаете, в этом дух поет, радуется. И скорбь, и радость. Возрадовался Иисус духом и сказал: ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение, что Ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл это младенцам. У него радость и скорбь лежала на челе одновременно. Муж скорбей, изведавший печали. И мы ни во что ставили его. И увидел Бог свет, что он хороший, отделил Бог свет от тьмы. Он отделил его. Отделил его, потому что сын его, Иисус, был выше Херувима. Каким бы ни был прекрасным, сотворенным Херувим, Иисус был сыном, он был по природе Бог. Он не был творчеством Бога, он был по природе им, от начала сущий в недре Отчим. Сегодня, вы знаете, теология, либеральная теология, она убирает, говоря о том, что Иисус не является рожденным от Бога, что Он только родился от Девы Марии, и здесь Он стал называться Сыном, а до этого Он Сыном не назывался. Правда, мы много имен Его до этого не знали, но это не говорит, что до этого Он так не назывался. У Него есть много имен, которые мы просто не знали, и если мы их узнали только позже, то это не говорит о том, что только сейчас Он стал так называться. Он всегда был таковым, но на протяжении откровений Он себя постепенно открывал человеку все шире, все дольше, все глубже, все выше. И поэтому здесь Он открыл, что Он Сын. То есть слово «сын» говорит о том, что он находится в подчинении, что несмотря на то, что Бог един, у него есть четкая определенная иерархия. Один подчиняется другому, и в то же время высший заботится о нем, а тот не претендует никогда ни на что. У него в природе нет этого претендентства, у сына нет этого. Он всегда хочет видеть отца, созерцать его лицо. Вы помните, как на кресте он сокрушался о том, что он не может видеть его лица? До этого он всегда видел лицо отца своего. Он говорит: сын видит отца творящего и потому творит. Что я слышал у отца моего, то и говорю. То есть я имею много говорить и судить о вас, но отец мой, который послал меня, он дал мне заповедь, он дал мне слово, которое говорить и действовать, и я только то говорю, что сказал мне отец. И делаю так, как сказал мне отец, не больше, не меньше. Хотя я могу многое говорить и делать, но не делаю. Он полностью себя подчинил Отцу. Дух Святой никогда не претендует на что-то, никогда не будет жаловаться. Ведь все-таки я исполняю последнюю инстанцию ваших откровений и повелений. Ведь тело никогда не возмущается, что оно является последней инстанцией в нашем естестве. Мы где-то там замыслили что-то, мы придумали, вот руки начинают делать. Но руки никогда не возмущаются. Ну почему, в общем-то, мы делаем вот натруженные жилы, мозоли, а говорят, ну и голова. Вот. Ну, иногда говорят, ну и руки, но когда посмотрят, то имеют в виду, что, разумеется, эти руки от головы исходили. Практически все наши таланты и способности не в наших руках, как думают некоторые. У него, говорит, золотые руки. Нет, у него в голове есть золото, потому и руки у него золотые. У нас есть данные, которые мы можем упражнять, и любые руки станут золотыми. Любой язык станет прославляющим Бога, если мы начнем упражнять то, что есть в нас от нашего нового рождения. Поэтому, говоря о Иисусе, говоря об Отце, говоря о Духе Святом, хочу сказать, что каждый исполняет определенные ему функции, и никогда они не исполняют функции друг друга. Из этого мы должны учесть, что Бог никогда за нас не будет исполнять наших функций, которые Он определил лично нам. Поэтому прежде чем молиться Богу и просить у Него что-то, сперва уточните, согласно Писанию, эти функции принадлежат вам или Богу. Если эти функции принадлежат вам, вы можете делать что угодно. Бог никогда их за вас не исполнит. Никогда. Вот поэтому нам надо быть очень осторожными. Мы очень многие вещи не получаем по той простой причине, что мы говорим: «Господи, помилуй, Господи, дай». Когда здесь не нужно просить: «Господи, помилуй». Здесь просто нужно сказать: «Сатана, я принимаю полномочия над тобою. Во имя Иисуса Христа я наступаю на тебя. Пошел вон, клеветник». И вы увидите силу Божию. Потому что вы должны сказать, а Дух Святой будет делать. Не Он говорящее слово. Вы видите, человек таинство великое. Вообще, я всегда поражаюсь, когда немножко начинаю думать, что такое человек, что ты помнишь его, Сын Человеческий, что ты вспоминаешь, размышляешь о нем. Ведь он тройственен. Он в себе несет и Бога Отца, и Бога Сына, и Бога Святого Духа. И поэтому мы можем мыслить, говорить и делать. Вот почему Бог сказал: «Ты делай». Я часто привожу этот пример, чтобы он был логичным. Его даже дети понимают. Вот представляете, если бы Бог говорил Адаму: «Адам, я хочу, чтобы ты назвал, я хочу, чтобы ты оценил вот все то, что я сделал для тебя». Он бы сказал: «О, мой Творец, я так восхищен тобою, я совершенно не хочу самовольничать или действовать что-то, ну, вне тебя. Вот как ты, Отец, назовешь, так и будет». Я часто говорю, Бог бы сокрушался бы в сердце своем и сказал бы: «Создал я дебила, который не способен даже не определить, не назвать, моему творчеству не может дать определение». Нет, но Бог создал человека, подобного себе, который мог оценить его творчество, оценить. Он мог назвать льва львом, кошку кошкой, корову коровой. Он мог дать название всем животным, всем видам животных. И подошли они все к Адаму, и он называл, он был их Богом. У него достаточно было интеллекта. Такой возвышенный интеллект Бог ему дал. И это должен был сделать он. И когда он назвал, Бог с этим согласился. И было написано весьма хорошо, все будем дальше разбирать, я не буду пока уходить туда далеко. Но хочу сказать, что здесь мы встречаемся с человеком. Мы здесь также встречаемся и с церковью. Церковь делится также на три стадии. На три категории. Есть категория, которая настолько возвышена и близка к Богу, что нет надобности ей сокрушаться и что-то делать. Она творит. Она творит вместе с Богом. Написано: кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Вы слышите слово опять: сотворит и научит. Потому что он должен творить вместе с Богом. Когда мы что-то творим, мы не можем вне его творить или без него творить. 5 глава Матфея: кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. А кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Значит, Бог творит, и мы вместе с Ним, то есть Он делает нас своими соавторами. Это дивно. Это дивно. Он сделал человека соавтором своим в творчестве. Почему? Потому что Он ему дал это творчество. Он ему дал духовное творчество, что он в духе может созидать свое духовное строение вместе с ним, не без него. Бог без нас не может созидать нашего строения. Так он сделал, так сотворил. Он без Сына ничего не может создавать. Сын ничего не может делать без Отца. Дух Святой ничего не может делать сам по себе, не взяв от Сына по повелению Отца. И Иисус сказал: «Да будут они едины, так как мы с тобой едины». И Бог услышал эту молитву, и Он сделал нас точно такими же, как Сын с Отцом, так и мы теперь с Ним. Мы теперь монолит. И если люди не могут понять, как это могут три лица быть в одном лице, я представляю, как они смогут понять, как теперь множество лиц могут быть в одном лице. Как они понимают невесту? Ведь невеста Христа, невеста, мы говорим, единственное число, личность, но ведь она состоит из многих личностей. Говоря о теле Христа, которое является церковью, мы многие составляем члены. А как здесь этим монотеистам в кавычках быть, которые отрицают Бога и Отца, и Сына практически? Учением неправильного монотеизма они показывают, что Сын – это имя Отца, и Отец – это имя Сына, это одна и та же личность, просто под разными именами выступает. Тогда приходится часто им говорить, а кто ж тогда оставался там? И к кому тогда молился этот умирающий? И о ком он говорил, что он придет, и он умолит Отца? И все вот эти множественные формы глагола, они берут только одну множественную, где написано «сотворим человека». Вот они говорят, в оригинале этого нет. А я говорю, а в Даниила по повелению бодрствующих. И ведь это не одно место множественного числа, множественной формы глагола. Но они находят только те, они уводят многих. И притом на этом уровне деноминации не существует у этих разбойников. У них нет деноминации. Недавно один брат говорит, там был, значит, теолог, пятидесятнический теолог, баптистский теолог, еще какой-то. И оба они сказали в одно, что, в общем, это одно и то же лицо. Сына как такового нету. Потому что он у Исаия назван отцом вечности. По отношению вечности он отец. По отношению вечности Дух Святой отец, потому что у них нету ни начала, ни конца дней. И слово вечность, потому они все имеют одно и то же имя, отец вечности. Но по отношению друг к другу он сын к нему. По отношению друг к другу. И это стало откровением только здесь, на земле, через церковь Иисуса Христа. И мессианские откровения, пророчества уже говорили о нем, как о рабе, как о Сыне человеческом, как о Сыне Божьем, как о Мессии. Поэтому здесь есть и церковь. Церковь это делится на небо и землю. То есть мы знаем, Слово Божие делит людей на душевных и духовных людей. То, что мы называем категорию еще одну есть, то категория неба делится на две категории. На две категории делится. То есть там есть две категории, одна чуть выше, другая ниже. Независимо от этого, мы в Откровении разбирали, почему это так. Но тем не менее, они составляют одно. И земля – это душевные люди, младенцы во Христе, которые такими и уходят. Они не будут наследовать Царство Небесного. Хотя они будут спасены все. Но они не смогут царствовать в этом царстве. Они будут освящаться, как мы разбирались, светом Иерусалима. И Он будет для них руководящим светом. Здесь происходит в этом первом дне торжество света над тьмою. И несмотря на то, что тьма как будто бы делает свое дело, мы читаем следующий стих. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды». То есть тогда, когда уже есть наличие света, и Дух Божий носится над водами, достаточно только провозглашать. И поэтому будем неуклонно держаться исповедания и упования, ибо верен обещавший. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Вот здесь как раз показывает, я хочу сказать одну мысль, когда мы думаем, что вот, ну, будем говорить, я не говорю своими устами, только думаю, этого достаточно, этого недостаточно. Мы должны засвидетельствовать то, что мы хотим у Бога. Мы должны засвидетельствовать в церкви, кто мы есть по отношению к церкви. Если мы не будем этого свидетельствовать, как законного не будет положения. То есть я могу быть душою вот всей, допустим, любить, допустим, невесту свою, назвать ее моей невестой, наконец, видеть ее в образах моей женой, но никогда не сказать ей об этом. Мне придет день, когда ей предложат другой, она выйдет замуж за другого. Только потому, что я ей не сказал. То есть практически так и с Богом. Он знает наши мысли, Он знает движение наших мыслей. Однако Он говорит слепому, что ты хочешь от меня? Чем тебя помиловать? Благодаря вот организации всех наших членов кровь циркулирует, она не циркулирует только тогда, когда, ну, мне хочется, вот, негодный элемент какой-то в моем теле попался. Она постоянно меня очищает. Мы полагаем, вот согрешил, мне нужна кровь. Нам кровь постоянно нужна, как нашему организму кровь постоянно нужна. Мы даже не знаем, у нас есть много инородного. И кровь Иисуса постоянно очищает, постоянно борется с этим инородным. Это инородное, это душевный человек, который все выдает и хочет духовным сделаться. Он уже духовный, все. И вот кровь Иисуса постоянно очищает вот от этого. Но кровь-то льющаяся со креста. Если мы ходим во свете это значит кровь и крест нераздельные вещи. Именно крест будет устранять вашу природу. Кровь очищает от инородного, а крест устраняет природу. Кровь не имеет никакого отношения к нашей природе, только крест. И поэтому Бог продолжает дальше свою деятельность и творческую деятельность в своих словах. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. Что же Бог назвал твердью? Читаем дальше. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью от воды, которая над твердью, и стала так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. Вы видите, твердью было названо не земля, не скала, а небо. И назвал Бог его твердью, и отделил воды, которые над ним, от вод, которые под ним. И здесь мы видим, вода, которая над твердью, это символ жизни, символ Святого Духа. Мы уже говорили о нем, жизнь высшего порядка. Вода под твердью, жизнь низшего порядка, душевная вода. То есть душевный человек, потому что Бог будет все творить из воды и водою. Душевная жизнь низшего порядка будет твориться из воды под твердью. Вода над твердью – это жизнь высшего порядка. Кто будет пить эту воду, которая над твердью, он не будет жаждать никогда. Эта вода, которая над твердью, она является во Христе. И только благодаря смерти завещателя эта вода изливается в наши сердца. Если бы смерть завещателя не последовала, Дух Святой не пришел бы. Но Он пришел только потому, что Иисус умер, и тогда Он мог прийти. И мог войти и сделаться нашим причастником, соприкоснуться к нам настолько близко, слиться нам, с нами. Возьмите, допустим, вот воду из одного стакана, из другого слейте, перемешайте. Вот точно так Дух Святой слился с нами. Практически Он отделил эти воды там, а потом Он соединит их. Он сойдет в эти воды. И мы читаем, что бездна своей водою покрыла меня. Все воды и волны твои проходили надо мною. Я встретил тесноту и скорбь. Цепи ада облегли меня. И оттуда Он воззвал. Соединившись с этими водами смерти, Он восстал своей водою жизни. И Он стал рекою. То есть Он был в Иордане, и Он стал той рекою, которая вытекает от престола Бога и Агнца, которая будет вытекать также из центра рая. Бог продолжает творить своим всевластным словом и называет небо твердью. Это и в буквальном смысле оно твердь. Вы знаете, если какой-то метеорит упадет на землю без атмосферы, уберем атмосферу, то он может расколоть землю. Он может наделать очень много бед, если он будет слишком большим. Но когда он попадает в атмосферу, он почти сгорает. Вы знаете, что на нас сыпется с Вселенной, с других, то есть с планет, очень много больших осколков, камней, метеоритов, которые достигают иногда 800 тонн, 1000 тонн, глыбы такие летят. Но они до нас даже не долетают совершенно. Они просто сгорают, исчезают в атмосфере. То есть вот эта атмосфера для них настолько плотная, Бог называет его твердью. В другом месте Он называет его как литое зеркало, эта твердь. И в буквальном смысле, мы сейчас говорим о буквальном небе, то есть атмосфера, где есть состав воздуха, который Бог распределил, взвесил его, сколько там должно быть процентов углекислого газа, сколько процентов азота, сколько кислорода, сколько других газов, я не знаю названия всех газов. Но Он взвесил, и по мере удаления от земли, по мере приближения гор, долин, Он везде определил свою законность. И нарушьте немножечко процент кислорода, жизнь на земле будет невозможна. Дайте немножко процент кислорода выше, и любая молния воспроизведет вспышку, которая уничтожит всю землю. Дайте немножко ниже кислорода в воздухе, никакое горение не будет возможно на земле. И лучи солнца, которые преломляются, не будут уже так преломляться в этой атмосфере. Вот этот климат, который мы имеем, Идущие лучи солнца не убийственные лучи, но преломляясь в атмосфере, они несут жизнь для нас. Следовательно, атмосфера – это соразмерность состава многих видов вот газов, которые мы называем воздухом, кислородом, углеродом там, и так далее. Следовательно, здесь мы видим премудрость Божию. «И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». Дьявол ничего не мог поделать. Он воевал. Он хотел, чтобы этого не было. Он препятствовал Богу в его творчестве. И поэтому шли вот эти перепады. В духе эти тоже перепады идут. Практически, когда человек рождается свыше, он находится весь в воде, и земля его нестройная. Он весь в воде. Там еще ничего нельзя отделить. Но он чадо Божие. Потому что Бог сказал... Восхотев, Он родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Он сотворил нас, и мы родились. По своему желанию Бог нас сотворил. Мы находимся вот как бы в этих водах, как младенец находится в утробе матери. Так мы находились вот в этих водах. И Он сказал, да отделится вода. Практически здесь показано уже крещение и рождение, отделение. Когда Бог отделяет, это есть крещение. Сперва Он отделяет свет от тьмы, теперь Он отделяет воду, которая по тверди от воды, которая на твердью, и потом Он, ниже сейчас мы увидим, еще одно отделение сделает, это будет три отделения, и больше их не будет. Третье отделение, это будет, да соберется вода в свои места, и да явится суша. То есть, несмотря на то, что воды отделились, но земля все равно пребывала вся в воде. Небо было уже явлено, но вся планета была залита водою. И поэтому третье отделение еще нужно было. Мы встречаемся с тремя видами крещения здесь. Первый вид крещения. И здесь виды крещения практически начинаются с крещения огня, а не с крещения воды. Хотя оно идет и в воде все. Но начинается с крещения огня. Мы увидим, что Бог начинает не так, как мы. Бог, допустим, начинает жертву всесожжения, мы начинаем жертвы за грех. А Бог начинает жертву всесожжения и приходит к жертве за грех. В книге Левит. Мы же не можем сразу жертву всесожжения принести. Бог ее не примет. Мы грешники. Чтобы нас всех так воспринять, нам сперва надо принести жертву за грех. И только потом жертву всесожжения. Вот. Точно так и здесь. Практически первое крещение огнем. Здесь показано смысловое значение, символ. Это Бог отделяет свет от тьмы. Потом Он отделяет воды, которые по тверди, от воды, которые на тверди. Это символ крещения Духом Святым. И потом, да соберется вода в свои места и да явится суша, это символ крещения водою. То есть само слово отделение. То есть три символики мы здесь эти будем встречать и уже встречаемся с ними. День второй. Дьяволу ничего не удается. Когда мы были крещены водою, дьявол хотел, чтобы мы не получили Святого Духа. Он послал всевозможные учения, чтобы мы не получили, что нам оно не нужно. Посмотрите, люди прекрасно живут без силы Святого Духа. Посмотрите, что делает Билли Грэм без крещения Духом Святым. Зачем вам Святой Дух? Вы тоже можете собирать сотни тысяч. Вот если только захотите. Но вы знаете, я не осуждаю. Я просто показываю пример, что люди так говорят. Но Бог сказал, что в крещениях заключена сила. Что бы ни делал Билли Грэм, я слышал, то есть читал, скорее всего, ответы на вопросы, он сказал, если даже, говорит, 5 или 6% из покаянных, которые покаялись, то есть останутся, я был бы рад. Он не уверен даже в 5-6% кающихся тысяч. Он прекрасно понимает, что таким способом людей, в общем-то, не приведешь. Он понял уже психологию человека, что люди хотят покаяться. Они приходят, они плачут, но у них нет силы. Они приходят, они хотят вырваться из лап греха, но у них ничего не получается. Они выходят к алтарю, они каются, плачут. И когда встают от алтаря, они выходят, вытаскивают сигарету, он не может ее бросить, он опять ее заталкивает в рот. И она ему становится особенно дорогой тогда, когда он покаялся. Он не может бросить любовницу, любовника, он не может бросить наркотики, он не может бросить свой черный бизнес, он никак не может его бросить. Хотя в душе понимает Бога чистого, понимает ад и рай, не хочет идти в ад, мучается, страдает, но не может выйти из этих тисков. Почему? А многим это удается благодаря другой тактике, я скажу, благодаря религиозным бесам. которые помогают освободиться ему от этого, чтобы удержать его в той религиозности. Видите ли, сатана знает, кто кем побежден, он знает наш характер, он знает наши свойства, наши наклонности, наши увлечения. Все мы разные, когда рождаемся. Есть люди, которые родились, и они, ну, жаждут религиозности. Вот им особенно нравится церковное пение. А вот они как-то от него млеют. И сатана видит, что они хотят этого. Он им сразу это и дает. И поэтому они могут наслаждаться своей религиозностью сколько хотят. Но здесь говорится о другом. Нужно это отделение и нужно божественный призыв. Но божественное слово, согласно Писанию, как мы будем узнавать по учениям, действует только вместе с нашим словом. Если мы будем сердцем веровать и устами исповедовать. Нужна вера сердца, исповедание уст, принятие полного Евангелия, полного спасения, которое завершает наше спасение. Да, вы спасены без крещения Духом Святым. Но очень многим людям тяжело потом удается удерживать это спасение. Очень тяжело. Очень тяжело. Я не хочу сейчас критиковать формы других деноминаций, потому что и пятидесятническая деноминация для меня так же, как и пресвитерианская, католическая, баптистская, субботническая, неважно. Для меня все они на одном уровне, потому что независимо от крещения Духом Святым, и они не пользуются им. Но кичатся тем, что они духовными, хотя духовность не лежит в крещении. То есть она лежит в глубинах, это дверь, как говорится, в духовность, но это не духовность. И без крещения Духом Святым, и без крещения огнем мы не придем в духовность вообще никогда. Мы так и останемся душевными, наш интеллект разовьется, мы останемся душевными людьми. Поэтому нужно божественное творчество, нужно отделение. Создал Бог твердь и отделил воду, которая подтвердит воды, которая под твердью, над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. То есть, теперь, переходя от трех видов крещения, которые уже заложены здесь, я хотел бы показать, что вода вот здесь, вот на земле, вода, вот эти вот душевные силы, они являются преткновением для нас. Они являются, вот вы знаете, мы часто поэзия, не христианская поэзия. Я имею в виду не от Бога исшедшая. Дело в том, что человек понес в себе свойства Бога, и он стал в некотором смысле творцом. Поэтому он может быть композитором, он может быть драматургом, он может быть художником, он может быть хорошим строителем, там, певцом и так далее. Но все эти вещи он унаследовал уже из душевной жизни. Душевная жизнь пришла от Бога. Но он оттуда их унаследовал, и поэтому вода, откуда изошла вся эта жизнь, собралась вот так вот местами в свое место. Вода – это как раз наша душа, наши эмоции. И написано, Бог положил предел надменным волнам его морю, сказав, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Апостол Иуда, Петр, Павел, говоря о море, говорит, свирепые морские волны, пенящиеся с рамотами своими. Здесь он море приводит, как наши эмоции. Вы знаете, что такое, когда человек не контролирует свои эмоции. Тогда бедный муж, бедные дети, бедная жена, бедные дети, бедные коллеги, бедный брат, бедная сестра, бедный тот человек, который рядом с тем человеком, который не контролирует свои эмоции. У него действительно плещутся они с рамотами своими. Но у человека, где Бог положил предел надменным волнам его, сказав, доселе дойдешь. Человеческая душа, надменная душа у всякого человека. Написано, надменная душа, она не успокоится. Вы думаете, успокоить этого человека, вы его ничем не успокоите. Просто избегайте этих людей, связывайте, молитесь о них и старайтесь меньше соприкасаться с ними. Постарайтесь не вступать с ними в контакт словесный, не разговаривайте с ними, потому что они захватят вас в свой волнорез. Вы можете убиться в этих волнах, если вы не умеете плавать в этих эмоциях. Если вы не умеете, если вы не хороший пловец, а вам хочется, о, я сейчас его усмирю. Вот. И вы идете как усмиритель, вы идете как туда, как миротворец, и уходите оттуда пораженный, и говорите, слава Богу, что Бог меня спас, вот выхватил вас из этих волн и поставил вас снова на твердом камне. Нужно быть хорошим пловцом. Нужно, чтобы у самого у вас был поставлен предел надменным волнам. Это и есть хороший пловец. Когда предел надменным волнам, тогда вы можете контролировать и чужие эмоции. Вы можете. Написано, кроткий ответ. Что делает, помните? Кроткий ответ укрощает гнев. Кроткий ответ. Язык переламывает кость. Но слово «вздорное», оно ссору вспыхивает, это как огонь. Вот. Можно, вы знаете, вот в таких, когда человек возмущен и все, молиться: «Господи, какое слово бы здесь сказать?» Нужно любящее, кроткое, спокойное слово показать, что нет причины для вздора таких эмоций. И в то же время показать не выпукло, показать человеку: вот ты не прав. А сострадая, чтобы он увидел, что вы его не осуждаете. Только неосуждающий взгляд и неосуждающее слово может привести в совесть. И человек: что я делаю? Он не сможет устоять и скажет: простите меня, извините, я нехороший человек. Он только так может сказать. Только так может обратиться муж жене, сказать: извини меня. Вот. Или наоборот, или дети родителям, родители детям, когда они контролируют сами свои эмоции. Я уже говорил, когда я наказывал детей, вот я не мог раньше их наказывать, не придя в какое-то особое состояние гнева. Я даже сам себе должен был как-то распылять. Вот вижу, неправильно сделали, надо наказать. А как наказать? Подойти спокойно и просто хлестнуть. Что ты наделал? Я сам себя вот когда немножко, вот тогда я могу наказать. До тех пор, пока Бог не открыл, что так нельзя наказывать. Нужно прийти в полный покой. Совершенно в полный покой, говорить совершенно ровным голосом, и не просто голосом, но и ровно дышать внутри, все в душе ровно, и тогда наказывать. Это было для меня очень тяжело. В смысле, тяжело не приходить в такое состояние, а наказывать в таком состоянии. То есть вы придете в такое состояние силою Божию, но это ваша ответственность. Бог не будет за вас наказывать. За то, что Илий не наказывал своих детей. Мы должны сами сказать своим детям: сядь и сиди тихо. Это служение. Это служение пред Богом. Благоговей пред Богом. Бойся Бога, сынок. Бойся, доченька, Бога. Здесь Господь. Пусть дети привыкают с детства, что здесь Господь. Они понимают. Но эмоции у них не контролируются. Контролируйте вы за них эмоции. Родители должны контролировать эмоции своих детей. И когда их наказывают правильно, у них меньше проявляется нервозности. Ребенок, он становится буйным, нервозным. Я когда смотрю, падает, бьет, вот, закатывается. Явно у него нервозность, и ему не хватает просто ремня хорошего, палки. Дайте ему ее, и у него все прекратится. Он станет спокойным, тихим. Вы только... Он даже не будет приходить в такое состояние. Он понимает, что накажут. Он иначе не может. Вот Бог так с нами поступает. Он любит нас, младенцами. Вот он так бьет нас. А если он нас не будет бить, вы знаете, какие наши эмоции будут? Мы настолько расходимся в наших эмоциях. И вот начнем у Бога требовать и того, и другого, и да, и да, и да. И он не дает нам. Он нам дает только то, что находит нужным, должным, хорошим для нас. Следовательно, и мы должны здесь быть очень осторожными. Вот здесь и есть суть этих трех крещений. И помимо трех крещений, здесь есть в этих морях, уже когда мы отделились, наши эмоции под контролем. Они в своем месте после такого крещения. Они в своем месте, в надежном месте. И Бог поставил предел надменным волнам, и слава Богу. «И сказал Бог: да произведет земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, и стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий». Сатане ничего не удается сделать. Перечил, возмущался. Но Бог продвинулся дальше. Он просто говорит, и написано: великий исполнитель слова его. Господь даст, написано у пророка, множество провозвестниц, чтобы провозглашать слово свое. Здесь написано, что земля произвела. Значит, мы как земля. Мы можем многое производить. Мы получили это творчество. Вода тоже будет производить. Но мы должны отделить, что производит земля и что производит вода. И земля, и вода являются душою. Но вода будет являться символом поэзии, символом музыки, вот, композиции какой-то. Потому что там из воды будут твориться птицы, которые полетят над землею. Это будет полет, оно будет из воды. Но земля – это тоже человеческая душа. И земля, и вода – это все составляет человеческую душу. И здесь Бог говорит: да произведет. Когда прошло эти три крещения, то тогда только мы можем производить. До этого мы ничего не можем производить. что должны были бы производить. Без Него мы не можем делать ничего, а вот здесь уже мы можем производить жизнь. И притом жизнь, породу ее, и семя, сеющее породу ее. Здесь мы только поймем, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою пожнет тление, а сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Значит, здесь я хочу на этом месте Писания остановиться. День третий. И было утро, день третий. Будем разбирать четвертый день, великие светила и звезды на следующем разборе. А сейчас я хотел бы остановиться, дать немножко возможности для вопросов. И у нас есть брат, гость. Вот он желает стихотворение рассказать и так поделиться каким-то свидетельством. Мы дадим ему такую возможность. Ну, здесь вот задали один вопрос. Я сейчас постараюсь с помощью Божьей на него ответить. Сейчас прочтем его. Брат Аркадий, поясните, пожалуйста, хотя бы вкратце о даре истолкования, где и в какой ситуации это применяется в церкви. И еще, что такое произвольный грех, за который не остается жертвы? Я попрошу записочки, у кого есть какие вопросы, пишите ваши записки. Если я не смогу ответить сегодня, то я буду отвечать на них, значит, на следующем разборе. Тем более, что у меня будет возможность помолиться о них. А так все равно я за каждую записку молюсь и говорю: Господи, вопросы поступают к Тебе, и я сам хотел бы слышать на них ответ. Что такое дар истолкования? Где и в какой ситуации это применяется в церкви? Применяется в церкви он в той ситуации, когда его хочет Бог применить для того, чтобы что-то раскрыть нам, раскрыть какое-то откровение. У него есть много форм раскрытия откровений. Дар истолкования – это одна из форм. Это не дар, как бы я вам сказал, вот истолковывать и переводить – это две большие разницы, чтобы вы поняли. Когда человек истолковывает, он не переводит, и когда переводит, он не истолковывает. Толкование надо применять. Когда человек истолковывает, и когда это дар от Господа, то когда вы слышите иной язык, то Бог вам не дает каждое слово, как перевод, вот мы переводим, но Он вам дает мысль. Истолкователь, человек, обладающий даром истолкования, он слышит мысль Духа, и он может ее истолковывать, то есть говорить, и истолковывать ее он будет на уровне своего интеллекта, на уровне своей речи, вот, неправильно. Иногда говорят, если Господь говорит, значит, пусть он, ну, говорит правильно, а то с каким акцентом он говорит? Мы забываем, что это же не Бог говорит, а истолкователь. А истолкователь говорит, как он понял правильно, но у него запас речи небольшой и речь костная плюс. Но мы не должны на это смотреть, мы должны смотреть на суть, на откровение, что он говорит, какая мысль заложена в этих словах. Говорящий даром языков – это не общий, но язык, когда мы назидаемся. Это один из даров Духа Святого, который дается для назидания. Самый высший дар для назидания церкви – это дар слова мудрости, в котором обладают все дары, чтобы вы знали. В даре слова мудрости есть дар знания Слова Божьего. В даре слова мудрости есть дар истолкования, дар пророчества, дар видения. Не видения, а видения. Это гораздо выше, чем видение. Гораздо выше. Поэтому этот дар стоит в самом первом месте. И обычно такие дары Бог дает руководящему составу. И вполне может проявиться и такой дар, где и когда Бог захочет. Поэтому, когда говорящий на разных языках говорит, то он может говорить одно слово, а этот может истолковывать. Бог может сделать обратное. Он может сделать так, что вы все начнете вдруг понимать его. То есть, когда человек говорит, вот мы видим в Деянии апостолов, во второй главе, все люди, пришедшие туда, услышали их говорящими на своем наречии. А часть людей слышала их на каких-то языках непонятных. Они говорят, они напили сладкого вина. Значит, часть людей не понимала, а часть понимала. Вот эта часть, которая понимала, они были смущены, они, что это такое, они туда. А те, которые не поняли, они сказали, безумные люди, что их слушать. Ненормальные люди, говорят какую-то чушь, плетут, вот неразбериху какую-то. Я встречался с людьми, значит, такими, которые говорили на ином языке, и присутствующие люди понимали их, значит. Он говорил на ином языке, я слышал иной язык. Немец, стоявший рядом, слышит иной язык, а другой слышит его на чисто немецком языке. Потом тому немцу говорит, ну как же, вот это был наш пастор, как, Артур Иванович, ну разве вы не слышали, что моя мама говорила на немецком? А он говорит на немецком, этот Артур Иванович, то есть на русском с акцентом, потому что он немец. Он говорит, нет, она говорила на ином языке, она не на немецком говорила. А сын у нее, генерал-полковник был КГБ на Дальнем Востоке, приехал. Она была наш член нашей церкви. Старенькая сестра, и мы молились, и она стала молиться на ином языке. Он говорит, ну как же, вы молились, говорит, на таком возвышенном поэтическом немецком языке? Вот здесь есть сестры, которые знают этот случай, который произошел. Следовательно, как Дух давал провещевать, и как Он дает кому понимать? Следовательно, вот такой этот дар истолкования. То есть он в ситуации применяется тогда, когда хочет Дух Святой, чтобы нам открыть какое-то откровение, если для нас что-то не ясно. Притом мы не можем выбирать форму откровения. Мы бы хотели, неправильно, чтобы сейчас кто-то исполнился даром языков, а другой стал бы истолковывать. Мы хотим так. А вот Бог решил другим путем. А мы вот хотим так. Но ведь это из серии этих же даров. И мы должны смотреть, дар пророчества, высший дар пророчества, он говорится в проповеди. Проповедник-пророк, здесь говорится о проповеднике-пророке. Есть пророчествующие, которые пророчествуют, но и проповедник, если он говорит под помазанием, он говорит пророческие вещи. Поэтому мы их должны воспринимать как высшую форму пророчества. Откровение Божие, ведение Божие. Когда захочет Бог, в какое время захочет Бог и какую форму изберет Бог. Он не подчиняется нашему выбору. Теперь второй вопрос. Что такое произвольный грех, за который не остается жертвы? Я отвечу коротко, так как уже не один раз такой вопрос задается. Произвольный грех может совершать личность духовная. И духовная на особом уровне. Не на всех уровнях духовный человек может производить произвольный грех. А только на уровне таком, где ему уже не остается жертвы за грех. Когда он полностью свободен от греха. И когда он не обольщается грехом, а соглашается на него. Просто соглашается. Дает полное согласие перейти из одного лагеря в другой лагерь. Приведу пример. Ребенок делает преступление, 12-летний, убивает, убийство делает. И делает убийство 7-летний ребенок, и делает убийство 15-летний, 18-летний, 20-летний. Скажите, по юридической линии, то есть, когда его будут судить, вот всех этих за убийство, в одном и том же случае произведенное, на 7-летнего не обратят внимания, на 12-летнего сказать, надо с ним что-то делать. Может, как-то временно какое-то учреждение специально, есть детские учреждения, перевоспитывающие, что-то в нем ненормально. С 15-летним тоже так сделают. И до 18 лет они скажут, да, мы можем его посадить, но мы не можем его судить высшей мерой наказания, он несовершеннолетний. То есть его посадят, но высшей меры наказания ему не будет. Но если за это преступление существует высшая мера наказания, то высшая мера наказания будет только тому, кто по закону признан совершеннолетним. Произвольный грех совершают совершеннолетние люди во Христе. То есть, может быть маленький, вы можете нагрешиться много, вы можете сделать неоднократный грех блуда, пьянства, наркотиков, убийства, воровства, и тем не менее, будучи верующими, я имею в виду, отпасть и сделать, и снова прийти, покаяться и быть спасенными. И можете сказать просто одну неправду, которая поставит вас вместе с дьяволом и бросит вас в озеро огненное, и прощения вам не будет. Запомним, что прощение – это дар. Это вы верите в это, что это дар? Раз дар, значит, он дается нам даром. Значит, вы не можете каяться без того, пока Бог вам не даст. Христос говорит, никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец. Следовательно, покаяние – это дар Божий. Когда вы видите кающегося человека в грехах, берегитесь, повторяю, берегитесь его отлучать. Людей, которые взяли полномочия и отлучают кающихся людей, я могу смело сказать по Писанию, они будут в долине суда. Вместе со своей Библией, со своими прихожанами, которых так научили. Потому что Библия говорит, совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Акове и рассею в Израиле. Бог не принимает участия в таких вещах. Мы должны встать на позицию Божию. Вот здесь как раз это дар. И если мы видим, что Бог дал дар, и мы будем радоваться вместе, все ангелы радуются, когда человек кается. Небо радуется, а мы говорим, о, небо радуется. Мы же должны его наказать за преступление. Накажите его, когда он, называясь братом, остается. Но если он оставил, и она оставила, идет в покаянии, помогите ему встать. Помогите ему. Это согласно Писанию. Это не против ни буквы закона, ни духа закона. Но это по теологии павших вождей, которые хотят взять ту святость, которой Бог не предопределил. Это не есть та святость божественного порядка. Святость божественного порядка – это дар. Дар. Мы становимся святыми по дару благодати, отделенными от греха. Бог нас прощает. Вот поэтому произвольный грех может совершить духовная личность, как Валаам, который видит видение всемогущего, слышит его слова, и тем не менее увлекается мздою неправедною. И за это начинает учить неправильного Лака, чтобы тот научил своих женщин красивых, выдал Израилю, чтобы соблазнить их. И народ стал есть идоложертвенное, блудить, и Бог отступил от них. И он сказал: враждуйте с ними. И Валаама, сына Виорова, убили мечом за эти вещи. И это учение Валаама до сих пор просматривается в церкви. Валаамы никогда не будут спасены. Для Валаама нет покаяния. Бог не дал ему покаяния. Но Бог дал покаяние Давиду. Он тоже был прообраз духовной личности. Но он обольстился грехом. Он не просто встал на эту позицию греха. Я уже говорил, когда мы обольщаемся, когда занимаемся праздностью и ленью. Он ходил, прогуливался по кровле своей, нечего делать, все воюют, войско воюет, он уже не ходит впереди войска, как вождь. Сказал: зачем уже мне ходить, пусть другие ходят, когда уже будут подходить к Раве. Тогда ему говорят: господин, чтобы слава мне не досталась, уже мы сделали все, иди. Тогда он приходит, уже на готовом ворвется, венец на голову, слава Давиду. А потом он опять гуляет и увидел женщину купающуюся. Начал рассматривать, не бодрствовал, и все, и увлекся. И когда увлекся, было уже поздно. Сатана уже ворвался в него. И притом ворвался, он не делал это умышленно, Давид. Это было чисто случайно. Поймите, чисто случайные картинки могут нас убить. Но несмотря на это, что он это не сделал сознательно, а был обольщен, а всякий обольщенный человек, он во власти дьявола, а когда сатана его обольстил, он бросил его в грех. И тогда Давид заметался. Он дал ему покаяние. То, что Давид плакал, это был дар покаяния. Те, кто нет, кому нет прощения, они никогда не плачут и никогда не просят: «Господи, прости». Никогда, никогда, никогда. Я встречался с такими людьми. Я встречался с людьми, которые смеются просто. Были хорошими христианами и отпали именно вот на таком положении. Они хохочут демоническим смехом, смеются. Какое покаяние. Я все это отвергаю. Я сознательно иду туда. Мне нравится дьявол, мне нравится этот Бог. Что вы хотите? Я избираю себе этого Бога. И тем более они его избирают на уровне учения, которое сатана им преподаст, что и ад будет не вечен, вот, и сатана спасется, и он в итоге спасется, и Бог все равно, если любовь, он нас спасет. Поэтому это вы, ненормальные люди, лишаете себя таких удовольствий в жизни. Они себя не лишают, мы все равно будем спасены, и вы, и мы, только мы чуть попозже, ну, погорим немножко, помучаемся, но ведь Бог есть любовь, Ну, в общем-то, это учение. И люди, принимающие это учение, отлучают детей Божьих до пришествия Иисуса Христа. А дьявола пропускают в ад. То есть пропускают в рай. Исаия говорит, что такой человек грешник. Он и там будет бесчинствовать, и не будет взирать на величие Господа, если туда его вести. Поэтому не остается больше жертвы за грех. Там написано так, в этом месте Писания. Я могу его зачитать, чтобы еще яснее было, тем людям, которые познали великие Божьи тайны. Поэтому для них «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного», 6 глава Евреям, «и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божьей сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Вот видите, невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века. То есть это люди, которые уже живут силами будущего века. Они уже причастники Духа Святого. Они слились с Ним. Мы на пути этого слияния. Это слияние есть в нашем духе, но еще нет полностью в нашей душе, она еще не полностью устранена. Хотя мы уже прозрели, мы уже духовны, но и духовность имеет разные стадии своего возрастания. И поэтому на таких путях, когда человек падает, он борется с грехом и не устоял. А здесь говорится о человеке, который без борьбы уступил. Вы понимаете? Значит, произвольный – это уступить греху без борьбы. Не бороться совершенно. Возлюбить грех. Возлюбил беззаконие, оно и придет к нему. Поэтому для тех, которые боролись и пали в борьбе, есть спасающая весть. Вот, вам дается покаяние. Вы жаждете чистоты, просто сатана вам говорит, вам нет покаяния. Но повторяю, если у вас есть желание неба, если вы не хотите идти в ад, не хотите служить дьяволу, вы просто рабы и хотели бы увидеть чистоту, начинайте молиться Богу, и Он вас освободит. Потому что раз есть желание, есть и покаяние. Но теперь я хочу, значит, представить место нашему гостю. Пожалуйста, брат.